Глава 24. Не послушав моих возражений, Сашка приезжает встречать меня в аэропорт. Зорким взглядом, выцепив мой силуэт в толпе, бросается на перерез, размахивая поднятым над головой букетом. «Жесть, Ань! Просто жесть! Выглядишь ужасно!» Обнимает так, будто я мисс мира. Нет сил отстраниться. И я летела. Господи, сколько я летела! Растерянно осматриваюсь по сторонам. Может, и лучше, что я не одна. Еще неизвестно, как бы я в таком состоянии домой добралась. Слушай, давай уже поедем. Вяло выпутываюсь из крепких объятий Кима. Я на ногах не стою. Ага, только чемодан дай. Отдаю безропотно. Влившись в пеструю толпу, выходим. Сашка ловит такси, заталкивает мое барахло в багажник и падает рядом на заднее сиденье. Все же надо было мне прилететь. Зря ты меня отговорила, резюмирует он, еще раз хмуро меня оглядев. Ты бы измучился и ничем мне не помог, зеваю я. Но я был бы рядом. Что уж теперь? Все позади. Уверена? Выглядишь очень подавленно. У меня умер отец, Саш. Я пролетела через весь мир. Странно, если бы я бодрячком смотрелась. Просто я волнуюсь. И с этим надо что-то делать. Обязательно. Как только я отдохну. Гоню от себя мысль о предстоящем расставании с Сашкой, но это не так-то просто. В голове поселяются и ни на шаг не отступают тревоги о каких-то совершенно земных вещах. Я думаю о том, что, скорее всего, мне придется искать квартиру, делить совместно нажитое с парнем, который до сих пор думает, что у нас все хорошо, а потом привыкать жить одной, честно себе сказав. «Пока, Ань, так. Пока ты одинокая девушка. Такое случается». Это ни в коем случае не делает тебя ущербной и никак не характеризует тебя как личность. Просто очередной этап. Тысячи женщин сталкиваются с безответной любовью, и тысячи мужчин. Невелико дело. Будет и на твоей улице праздник, потому что ты этого достойна. Но для этого нужно набраться мужества и перестать цепляться за безопасность привычной жизни и присутствующего в ней мужчину. «Ты голодная?» «Я заказал еду в мексиканском ресторане. К трем должны привезти». «Не уверена, что найду в себе силы жевать». Сашка открыто улыбается, берет меня за руку. «Ну а как поездка в целом? Что там твой козёл-брат?» «Он не козёл», — вздыхаю. «А ты чего себе накрутил? Думал, я с ним останусь?» Свожу все к шутке. «Ня». «Нет. А вдруг бы у меня проснулись былые чувства?» «Сашка знает о нашей истории. Мне же надо было как-то объяснить свой побег. Вот я и изложила краткую версию, когда хоть немного пришла в себя». «Тогда бы ты тем более сбежала от него, сверкая пятками». «Откуда такая уверенность?» Сощуриваюсь. «Всем известно, что ты избегаешь привязанности и острых эмоций». Пожимает плечами. «О, ты видела? Ресторанчик, где мы в прошлом году праздновали День независимости, закрылся. Интересно, чего у них не пошел бизнес? Место норм, да? И кормили вкусно». Машинально киваю. Но в ушах один черт звенит. «Ты избегаешь привязанности и острых эмоций». «Но это ведь не так. Я бы осталась». Если бы Матиас хотя бы намекнул на какие-то чувства. Или я была так в этом уверена как раз потому, что знала, он ничего подобного вслух не скажет. В груди все стягивает. Нет, ведь бред. Я не такая. В кармане удобного в перелетах костюма пиликает телефон. Открываю телегу. «Привет, Ань. Это Вера. Тебя можно поздравить с возвращением домой?» «Да. Я долетела. Спасибо. Как вы?» Италия прекрасна. Еще раз спасибо тебе, что поменялась с Семеном креслом. Кажется, это было и в моих интересах. В какой-то момент мне показалось, что за ним не заржавеет в принципе отменить рейс. Вера печатает и стирает. А я, привалившись к окну такси, вспоминаю момент, который хоть немного меня отвлек от тягостных мыслей и сделал сносным перелет до столицы. Свою университетскую преподшу я заприметила у стойки регистрации. По волосам узнала. У нее такие шикарные кудри, что сразу обращают на себя внимание. Уж потом я увидела и детишек, и мужа Веры Ивановны, который как раз ругался с девчонкой за стойкой. Ну, то есть, как ругался? Просто цедил слова. Но так, что у каждого человека в радиусе их поражения кровь стыла в жилах. Как я поняла, в системе произошел какой-то сбой, и семью рассадили в разные концы самолета, несмотря на заранее забронированные места рядом. Вот по этому поводу муж Шведовой и бушевал, пока она сама с детишками и еще одной взрослой парой пыталась убедить его, что никакой катастрофы не случилось. Тот, видно, так не считал. Поэтому, когда девица отказалась исправить ситуацию, окатил ее наполненным холодной яростью взглядом и стал куда-то звонить. И что-то мне действительно подсказывало. Ничем хорошим бы этот звонок для нас, простых смертных, не кончился. На всякий случай я заглянула в свой билет. Вероятность того, что именно мне посчастливилось сидеть рядом с кем-то из этой пары, конечно, была минимальной. Но поскольку мы стояли в очереди, считая друг за дружкой, я без особой надежды спросила у Шведовой, какие у них места, и, о чудо, они оказались моими соседями. Так что я предложила им поменяться, да. Вера Ивановна меня узнала и с радостью согласилась, а уж в пути мы разговорились. И так Шведова была рада, когда узнала, чем я занимаюсь и какие успехи делаю, что мы, считай, всю дорогу с ней проболтали. С короткими перерывами на время, что у нее отнимали двойняшки, друзья, сидящие чуть позади, и, конечно же, муж, который, когда мы замяли ситуацию, показался мне, ну, просто мечтой. Даже зависть взяла. Так он на Веру Ивановну пялился. Я бы многое отдала, чтобы встретить мужчину, который бы смотрел на меня так и с таким вниманием относился бы к моему комфорту. «Шведов мог бы. Он у меня дикий. Не привык летать, а я его взбаламутила, увязавшись за Элькой с Жорой», — написала Вера. Что-то мне подсказывало, что если чем он и не привык летать, так это исключительно регулярными рейсами. И хоть Вера и ее муж и надели в полет удобные, простые на первый взгляд вещи, я отдавала отчет, сколько стоят, например, мокасины от Лора Пиано, в которых Семен щеголял. Чтоб отвлечься от боли в груди, от мысли о нашем расставании с Матиасом, я чем только не занималась. В том числе и внимательно разглядывала ярлыки. Да. А теперь как будто и не на что отвлечься. «Кому ты там строчишь?» «Своей университетской преподавательнице. Летели с ней одним рейсом. Вот, обменялись контактами». Ревнивый взгляд на мой телефон. Беру и поворачиваю к нему экран. Смешно. Но тут мне скрывать нечего. Матиас. Он мне не написал. Хотя я и отправила ему из самолета трусливое сообщение. Пришлось улететь пораньше. Дела. Не пропадай. На каждой стыковке я подключалась к Wi-Fi в надежде, что он напишет. Но нет. Почему я вообще решила, что мы останемся с ним, ну, не знаю, родными? Братом он теперь мне никогда не станет. Но ведь, боже, ближе него, понятнее, для меня никого в целом мире нет. Я его чувствовала. Тут ничего же не поменялось. И я всерьез верила, что эту хрупкую близость секс не в силах будет разрушить, как и мой отказ. Верила, что мы выше этого, что мы будем беречь друг друга и поддерживать, пусть так, в переписке, на расстоянии. Но ему это, наверное, оказалось неинтересным. «Эй, приехали!» Едва переставляя ноги, выбираюсь из машины. Озираюсь по сторонам с удивлением, отмечая, что здесь ничего вообще не изменилось. «Что-то не так?» «Наоборот. Все ровно так, как и было. Что могло поменяться за неделю?» «Все. Просто все. Взять и встать с ног на голову. У меня был жених, и нет. У меня был отец, и его не стало. У меня был любовник, и сплыл. И даже я сама у себя не осталась. Я... Что-то со мной произошло. Я совсем другая. Мне только предстоит с собой познакомиться. Но от этого уже страшно». Сашка, громыхая, затаскивает в квартиру чемодан. «Я в душ, ладно? И спать». Когда я, помывшись и нацепив чистую майку, забираюсь в кровать, Ким где-то бродит. В полусне чувствую на себе чужие прикосновения, пальцы. Открываю глаза, поцелую в шею, темная голова. Растерянно смотрю на склонившуюся ко мне макушку, погасив порыв тут же его оттолкнуть. Даю себе время еще раз все хорошенько взвесить. Вдруг я что-то почувствую. Чем черт не шутит? Но нет. И никогда я с ним не чувствовала ничего, кроме благодарности. Я каждый грёбаный раз буквально принуждала себя. Господи, сейчас это так отчетливо ясно, что вообще непонятно, как я могла закрывать глаза на такое. Немилосердно хочется плакать. Все одно к одному. Жизнь и смерть, любовь и равнодушие, страх и отчаяние. «Хватит, Саш. Перестань. Я не хочу». Он тут же замирает, впивается в мое лицо взглядом. «Что-то не так? Завтра поговорим, ладно? Я устала». «Ладно, спи. Я просто соскучился». Он уходит. Я закрываю глаза, игнорируя слезы. Так долго сплю, пополняя истощившиеся запасы организма, что когда просыпаюсь, не знаю ни где я, ни какой сегодня день. Некоторое время прихожу в себя. Вслушиваюсь в позвякивание посуды, тонущее в Сашкином голосе. Тот что-то под нос мурлычет. И так тепло становится. Так безопасно. Я хочу накрыться с головой и лежать, никуда не высовываясь. В своем домике. Тихом и уютном. Рядом с понятным и простым, как 3 копейки, мужчиной. Я даже позволяю себе на какое-то время поверить, что поддамся этому искушению. «Проснулась? Выходи завтракать. Я приготовил твои любимые гренки. Кстати, тебе звонил Риша». Я ответил, что ты в ауте после дороги. «Ничего, чтоб не потеряли». «Потеряли? Хм». Перевожу взгляд на часы, висящие на стене. «Оу, дело к полудню. А ты почему не в офисе?» Отпросился на полдня, чтобы побыть с моей девочкой. Берет гренку, тычет мне в рот. «Давай, Ань. За папочку». Я меняюсь в лице. «Ох, черт, прости. Я, не подумав, ляпнул». «Да это же наша коронная. Перестань». Выдавив из себя улыбку, ерошу отросшие волосы. «Странно. Насколько они с Матиасом разные? Точнее, в том, что люди разные, нет ничего такого. Но у меня же должен быть какой-то типаж мужчины. И он есть. Просто когда мы начали встречаться с Сашкой, это не имело значения. Я радовалась, что на меня обратил внимание хоть кто-то. Вот и все. Как же это по отношению к Киму нечестно?» «Саш», — откашлившись, сиплю я, — «нам надо поговорить». «О чем?» «Я считаю, что нам лучше расстаться». С губ Сашки слетает короткий смешок. «Ты шутишь, да?» «Нет». Я абсолютно серьезно. Стягиваю кольцо, к которому так и не успела привыкнуть, не без облегчения кладу на стол между нами. И вот тут Сашка, кажется, понимает, что мне действительно не до смеха. «Прости. Мне очень жаль». «Что-то произошло?» «Дома, да? Что-то произошло между тобой и этим. Ты потому не хотела, чтобы я приезжал? Ты теперь с ним?» Качаю головой. «Какое с ним? Как ты это не видишь? Мы живем на разных континентах». «Ну, мало ли. Может, ты не только решила бросить меня, но и работу. С тебя останется». Ким ходит по комнате туда-сюда. Приглаживает волосы, снова ерошит. «Мы 5 лет вместе, Ань». «Вот именно. Если за это время я...» Нервно веду плечом. «Не смогла ответить на твои чувства, то какой смысл пытаться дальше?» «Интересно. Значит, все это время ты притворялась?» «Конечно, нет», — вскидываюсь. «Просто это другие чувства. Ты заслуживаешь, чтобы тебя любили гораздо сильней, а я, Саш, как будто не умею. Не знаю. Не могу больше. Ты прости. Я не хотела, чтобы так получилось, и искренне...» «Искренне что?» «Заблуждалась. Похоже, что так». Ким отворачивается, опираясь ладонями на белоснежный кухонный остров, отделяющий зону столовой от кухни. Свешивает голову. «А дома, выходит, прозрело. Возле этого мудака, да?» «В моей жизни много чего случилось», — начинаю я в искреннем желании объяснить. «Ты трахалась с ним, да? Трахалась?» «Какая разница, Саш? Что это меняет? Я в любом случае больше не вижу нас вместе». «А с братом видишь? Ты слышишь меня? А себя? Мы живем на разных континентах, и он мне не брат». «О, это развязывает руки вам обоим». «Достаточно. Разговор в таком тоне ни к чему нас не приведет». «А ты какого разговора ждала?» «Я не знала, к чему готовиться», — кричу в отчаянии. «Думаю, что для начала нам надо решить вопрос с квартирой. Если хочешь, можешь остаться в ней, а я съеду. Если нет, съезжай ты». «Ты прекрасно знаешь, что одному мне эта хата не по карману. Я соберу вещи». «Саш», — шепчу, — «ну зачем ты так? Я же не выгоняю. Сначала найди что-нибудь и...» «Без тебя как-нибудь разберусь».